Глава 98. Фуфу, как ни в чем не бывало, забрался на свой второй ярус и прикрыл глаза, делая вид, что дремлет. Но уже через четверть часа охранник постучал по решетке и произнес: «Фуфу, на выход!» «Зачем это?» – сыграл недовольство Фуфу. «Давай, тварь, не выделывайся, или сейчас шарахну через решетку. Половина ваших завалится». «Иди, Фуфу, он и вправду шарахнет», – посоветовал кто-то. Другие тоже неодобрительно загудели, не понимая дерзости арестанта. Фуфу вздохнул, соскочил на пол и направился к решетке. Дверца открылась, и Брейн заметил, что его приятеля ожидал другой охранник, позади которого маячил полный арестант Канзас, чего среди представителей этого народа Брейн в тюрьме не замечал. Видимо, это был тот самый всесильный лакоцертовоз, о котором рассказывал Фуфу. Фуфу увели, решетка захлопнулась, и арестанты вернулись к своим коврикам и Бобу. Брейн посмотрел на пустовавший стол с коробками для настольных игр, к которым арестанты даже не притрагивались. «Нужно будет научить их играть в домино», – подумал он, вспомнив, как после сессии в академии, да и в двух гарнизонных городках, где ему приходилось служить, обязательно был либо клуб, либо просто место под фонарем, где сходились любители домино. Здесь же эта игра была неизвестна. А между тем Фуфу привели в крохотный закуток, где у лакоцертовоза имелся собственный офис. Фуфу втолкнули внутрь, и туда же вошел перекормленный Канзас в чистой новой робе. «Но?» – спросил он, уставившись на переговорщика. «Нужна та самая таблетка». «Одна?» «Но ты даешь», – покачал головой Фуфу. «Чего ты башкой мотаешь? Есть особы, которые упаковками берут, между прочим. Короче, ну, стандартно все. 5 лет тебе сброс». 5 лет?» Удивился лакоцертовоз и, хохотнув, хлопнул себя по животу. «А он потом грязью из-под сапог будет догоняться? Что-то я тут подставу какую-то никакую намысливаю. Че, того нет?» «Не, просто таблетку надо за 2 суток, не позже, иначе без смысла и выпечки. Вчумнял?» «Вчумнял без мази», – кивнул лакоцертовоз. Они говорили на полутюремной фенитроппе, языке, еще не вполне сформировавшемся на передвижной летающей тюрьме. В стационарных тюрьмах местный язык складывался быстрее, а здесь во всем чувствовалась временность. «И что, сложимся?» «Сложимся. Кокуса сейчас пригоню, и прямо здесь сложимся». «А таблетка, она у тебя есть?» «Много будешь вчумнять, постареешь и плюнешь в угол пустой». «Хорошо, только наш бинажан на киче. Кто палец прикладывать будет?» «Вынесем бинажана с кичи. По-другому и не будет». «И что, это тебе по рукам, лакоцертовоз? Ты же арестант, хотя и покованный». Дилер рассмеялся. «Ребенок ты, Фуфу, а и оставайся им. А я свои дела посопокотоведовать буду». Фуфу даже не заметил, как дилер подал знак. Но в каморку ввалился рослый супер с папкой и складным бюро. И вскоре на крохотный столик уже выпрыгивали горячие листы с договором и квадратным окошком на каждом листе, куда заказчику, то есть бинажану, по-тюремному, а именно Брейну, следовало прикладывать палец. В дверь постучали. Кокус Супер, будучи офицером высокого ранга, безбоязненно открыл и тотчас получил удар в лицо и, отлетев на столик, обрушил раскладное бюро и заготовленные листки договора. В каморку ворвались рослые бойцы вперемешку с Канзасами и Гоберли. Это был личный резерв начальника режима безопасности Слоуна. «Всем исполнять приказ начальника режима. Неповиновение влечет парализацию и транспортировку к пункту исполнения полевого суда», – прокричал самый высокий из нагрянувших офицеров, поводя по сторонам оружием, на котором уже пощелкивало острое жало. Фо-фо, дилера и его юриста вытащили, как каких-нибудь норных животных, и, награждая пинками, поволокли по коридорам в сторону блока, где содержался Брейн. «Ну все, накрыли», – подумал Фо-фо, получая очередной удар. А Брейн лежал на своей койке и пребывал в дежурном напряжении. Пока Фо-фо не вернулся, он ожидал любого развития ситуации. –